Глава 6. Я вежливо позволил даме первой покинуть камеру. Вышел следом, и нас повели по коридору. А через 5 минут мы уже ехали в черном микроавтобусе. Неизвестно куда и неизвестно зачем. Хотя догадки были и не очень хорошие. В салоне с нами сидел один охранник, а второй был за рулем. Мне стало интересно, было так положено или просто в этот день водитель на работу не вышел. Надо сказать, обращались с нами не как с уголовниками. Наручники не надевали, в спину не толкали. Вежливо проводили к микроавтобусу, позволили сесть, как мы хотим, и вообще охранник, казалось, не обращал на нас внимания. Он сидел в углу салона, смотрел почти все время в мобильный и лишь изредка поглядывал на нас. С его молчаливого согласия я развалился на двойном сидении и даже немного задремал. Сильный боковой удар и ужасный грохот были настолько неожиданными и пугающими, что я невольно закричал. Снаружи послышалась короткая автоматная очередь, и я заметил, как окрасилась красным кабина водителя. Охранник, находившийся в салоне, спешно доставал выпавший от удара и завалившийся под сиденье напротив автомат. Мы с Катей сидели от ужаса, не смея пошевелиться. Все произошло за считанные секунды. Несколько выстрелов в боковую дверь микроавтобуса, распахивание ее настежь, рывок охранника, едва доставшего автомат из-под сиденья, несколько ярких вспышек, оглушающий звук выстрелов и неприятный запах пороха. Охранник, шатаясь, попытался выстрелить в ответ, но его очередь была слишком коротка и ударила в пол. Он упал и затих, а салон микроавтобуса осветил яркий луч мощного фонаря. «Есть тут шакалы живые?» Послышался неприятный нервный голос. «Нет!» – неожиданно быстро среагировала Катя. «Выходите!» – приказал нам тот же голос. Мы вышли, на всякий случай подняв руки над головой. На дороге стояли 5 человек, все в коричнево-черном камуфляже, в масках, и 4 из них были с оружием. 5-й стоял немного поотдаль. Тот с неприятным голосом оглядел нас с Катей и спросил. «А где Урсус?» «Кто?» – непроизвольно переспросил я. Мужик не стал отвечать, а заскочил в микроавтобус и оглядел его изнутри. Он понимал, что там никого нет, и сделал это скорее от отчаяния, нежели исходя из здравого смысла. После чего он выпрыгнул наружу, срывая злобу, ударил меня под дых прикладом автомата и бросился к тому, что был без оружия. «Где Урсус, сука?» Он сорвал маску с того, к кому обращался, и по камуфляжу рассыпалась до боли знакомая смоль волос. «Должен был быть здесь», — механическим голосом без эмоций ответила Ольга. «Ты что, кинула нас?» «Он должен был быть здесь», — все с той же интонацией прозвучало в ответ. Мужик с автоматом быстро подошел к Ольге вплотную и резко ударил ее прикладом по лицу. Девушка вскрикнула и упала на асфальт. Я бросился на обидчика, но короткая автоматная очередь разве что не прошлась по моим ногам. Я быстро затормозил и злобно посмотрел сначала на того, кто стрелял, потом на того, кто ударил Ольгу. А он продолжал задавать вопросы. «Ты дура, понимаешь, что ты сделала?» «Он должен был быть здесь». «Зуб, ты что, не видишь? Эта сука издевается над нами! Ей, наверное, нужно было вытащить кого-то из этих двоих!» Второй мужик с пистолетом в руке подошел к лежащей на земле Ольге и пнул ее по ноге. «Кого из них спасала, мразь?» Я опять было дернулся, но ствол автомата уже упирался мне в подбородок. «Он должен был быть здесь», — опять повторила Ольга. «Но его здесь нет! Ты не выполнила условия сделки! Я выписываю тебе штраф!» После этих слов мужик поднял пистолет и выстрелил в Ольгу несколько раз. Она вскрикнула и сжалась на асфальте калачиком, схватившись за живот. Лужица крови увеличивалась на глазах. Я смотрел на все это, не в состоянии пошевелиться, так как дуло автомата все еще упиралось мне в лицо. «Кончай этих зуб и поехали!» — крикнул напарнику, стрелявший в Ольгу. «Нам теперь надо хорошо сохраниться, и чем быстрее, тем лучше!» Зуб посмотрел мне в глаза и ответил товарищу. «Не надо их трогать. Кем бы они ни были, не их вина, что эта сука нас кинула. Их везли на точку явно не просто так. А я шакалам помогать не буду». «Может и так», — согласился второй. «Сваливать надо быстрее». «Погоди сваливать, урод. Дай-ка я на тебя посмотрю. Надеюсь, маска твоя в этом деле мне не помеха». Я попытался сконцентрироваться на отморозке, и у меня получилось. Герман Буковский, 37 лет. Учитель. Террористическая организация «Послы хаоса». Открытые базовые характеристики. Персональный уровень – 5 из 50. Здоровье – 81 из 100. Интеллект – 64 из 100. Сила – 73 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности – 2. Пассивные характеристики. Толерантность – минус 28. Коммуникабельность – плюс 7. Обучаемость – плюс 23. Негативные характеристики. Склонность к агрессии – плюс 43. склонность к противоправным действиям – плюс 41. Ваша репутация у Германа Буковского. Уважение – минус 11, симпатия – минус 21, влечение заблокировано ориентацией объекта. Я тебя запомню, урод, и обязательно найду. С этой минуты для меня это станет делом номер один. Я с ненавистью смотрел то на Буковского, то на Ольгу, истекающую кровью, то на дуло, направленного мне в лицо автомата. Система сгенерировала для вас квест «Убить Германа Буковского 1». Желаете принять? Появившаяся надпись ввела меня в ступор как своей неожиданностью, так и вываленной информацией. «Да», — прошипел я сквозь зубы. «Желаю». Надпись исчезла. Интересный квест эта система раздает. С каждым разом все веселее и веселее. Это точно не компьютерная игра. Или, скажем так, я точно не сошел с ума. Из размышлений меня вывел удар прикладом по голове. Я упал на землю, а Зуб, как и его подельники, со всех ног побежал к стоявшей неподалеку машине. Внимание! Вы получили незначительное повреждение. Ваш уровень здоровья понизился на 1 пункт. Текущий уровень здоровья — 57 из 100. Да в курсе я, что мне прикладом в бубен припечатали, могли бы и не писать. С этими мыслями я вскочил и бросился к Ольге. «Оля, Ольга, ты слышишь меня?» Я осторожно приподнял ее голову и попытался нащупать пульс на шее. Пульс пробивался. Ольга открыла глаза. «Прости, они мне сказали, что ты нужен конторе, что тебя ждет контракт, и что выбор небольшой, или ты работаешь с нами, или на точку Ч. Я им поверила. Они обещали, что дадут мне с тобой поговорить и самой все объяснить. Они обманули». «Да хрен с ними, забудь!» Я погладил Ольгу по лицу и по волосам. «Ты только держись, родная, ты не умирай, главное. Прости меня. Они обещали, что с тобой не случится ничего плохого, если ты согласишься сотрудничать. А иначе было нельзя. Иначе тебя все равно бы поймали, а там точка Ч. А после Машки я не могла допустить, чтобы кто-то еще туда попал. Я дура, я им поверила, а сегодня узнала, что тебя все равно распределили на точку. Сначала Машка, потом ты. Я должна была что-то делать». «Уходить отсюда надо!» — перебивая Ольгу, крикнула Катя. «С минуты на минуту шакалы приедут, вот тогда реально все на точку попадем». «Оля», — я посмотрел ей в глаза и медленно проговорил. «Сейчас мы отвезем тебя в больницу и оставим там. Тебя спасут, никто не знает, что ты тут была и как-то к этому причастна». Ольга грустно улыбнулась. Что-то хотела сказать, но прикрыла глаза. «Ага, никто не знает, как же?» Совершенно спокойно сказала Катя. Словно у ее ног не умирал человек. «Система уже явно отчет об этом происшествии составила и разослала куда надо. Нельзя ее в больницу». «А куда ее тогда?» Разозлился я. «Тут бросить, в благодарность за спасение?» «Да куда хочешь. Ладно, я пошла, пока. Приятно было пообщаться». «Это куда ты пошла? Стоять!» Я просто взорвался. «Охренела, что ли? Человек жизнью рисковал, тебя спасал, а ты пошла?» «Она тебя спасала», — резонно возразила Катя. «Катя!» — я постарался говорить максимально убедительно. «Всего один вопрос. Скажи, ты реально такая сука?» «Нет». Катя вздохнула. «Просто вас мне еще только не хватало. Ладно, давай посмотрим, что с ней». Девушка подошла и стала расстегивать камуфляж на груди у Ольги, склонившись над ней. «Что за цирк?» Катя возмущенно махнула рукой, приглашая меня собственными глазами взглянуть на место ранения. «Она в бронике». «А кровь откуда?» Я заглянул через Катя на плечо. «Одна пуля в руку попала. Судя по всему, сквозь ткани прошла. Кость не задела. Возможно, пара ребер сломана, гематомы большие. Но угрозы для жизни я тут не вижу». Я помог Кате снять с Ольги бронежилет. Вся грудь нашей спасительницы была в синяках, но огнестрельных ранений мы не увидели, кроме одного в руку, которое и дало ту лужицу крови. «Что ж ты нас так пугаешь, глупая, а?» Умирать тут собралась, а сама в бронежилете, оказывается. Я снова погладил Ольгу по лицу и вытер слезинку, скатившуюся у нее из уголка глаза. «Я думала, он не выдержал. Больно очень. Радуйся, что он с Макарыча стрелял. С калаша бы тебя прошил, так и попрощаться бы не успели», — деловито заметила Катя. «А раз кроме руки серьезных ран нет, то уходим быстрее отсюда. Сейчас перетяну, а обработаем в берлоге». «Где?» Катя злобно отмахнулась от меня, оторвала рукав от Ольгиной куртки и туго перевязала им руку пострадавшей выше раны. Я помог Ольге подняться, и мы медленно побрели подальше от дороги вглубь леса. Дошли до небольшой полянки. Ольге стало совсем плохо. Видимо, даже такой незначительной потери крови ей оказалось достаточно, чтобы обессилить. Уложили ее в небольшом овражке и сели думать, что делать дальше. «Так она никуда не дойдет», — озвучила очевидная Катя. «А учитывая, что система уже подняла всех на уши, то единственный возможный вариант — это кому-то отправиться на поиски машины. Интересно, тут есть поблизости хоть какой-то поселок или ферма? Где мы вообще?» «Мне кажется, проще на трассе попытаться остановить попутку. Вариант идти до ближайшей фермы мне показался не самым лучшим». «Перевозку шакалью ты на трассе остановишь. Наши лица сейчас во всех ориентировках». Катя раздражалась с каждой фразой все сильнее и сильнее. «Не факт», — еле слышно произнесла Ольга. «Вроде в башку тебе не попали, а такой бред несешь», — огрызнулась наша террористка. «Я знаю, что говорю. Наш отдел как раз этой проблемой и занимался». Ольге было трудно говорить, но она продолжала. «В последнее время система перестала передавать в WMAP-16 информацию о некоторых людях, даже если они и нарушали закон. Они вроде и в системе, но и как бы вне ее. Например, Макса смогли выследить лишь через банальный просмотр оперативным сотрудникам записей наружного наблюдения. Камеры на парковке возле Люксора подключены помимо системы к местной базе по правонарушениям. Вот эта база и сопоставила запись с камерой и фото Макса с ориентировки». «Есть еще какая-то база вне системы?» — удивилась Катя. «Конечно. А как, по-твоему, средний низший полицейский состав должен преступников искать? Им про систему никто ничего не говорил. Они по старинке работают. Вот так и вычислили Макса». «Я думала, все менты про систему знают». «Нет, в МВД почти никто. В ФСБ только высшие чины и специальные отделы. Для того и создали в свое время КСК, чтобы все в тайне легче было держать». «Выходит, система меня не вычислила?» — вклинился я в разговор. «Либо не вычислила, либо не захотела выдавать полиции. Но я не представляю, чтобы она не смогла вычислить. Почему-то не сдала», — удивленно констатировала Ольга. «Этого не может быть», — Катя недовольно фыркнула. «Может», — Ольга тоже начала злиться. «В последнее время с системой творится что-то странное. WMAP-16 не может понять, что это. То ли глюки, то ли какие-то секретные протоколы стали проявлять себя». «В смысле? Мне все это стало очень интересно». «Начали появляться люди, которые утверждают, что система выдает им какие-то квесты, начисляет очки. И еще куча всего непонятного творится. Буквально недавно... поймали маньяка. Убивал жертв и потрошил их. Уверял, что искал в жертвах лут. Причем убивал людей с уровнем не меньше 5-го. Иначе, говорит, очки характеристик за квесты не начисляли». «Какие квесты? Мне все меньше и меньше нравился Ольгин рассказ». «Говорю же, он утверждал, что система выдает ему некие квесты, для выполнения которых он должен убивать людей. Он, конечно, обычный маньяк, съехавший на компьютерных игрушках с элементами насилия и прокачки, но очень странно то, что система не фиксировала его правонарушения и не сигнализировала о них ни к нам в агентство, ни в полицию. Его задержали случайно. Одна из жертв смогла оказать сопротивление и позвать на помощь». Тут я вспомнил, как система предложила мне квест на убийство Буковского, и с какой радостью я на него согласился. Мне стало не по себе от возможных перспектив. «Ладно, не трать силы», — остановил я Ольгу. «Потом расскажешь. Пойду я лучше попытаюсь машину раздобыть. Каждая минута на вес золота, а мы болтаем». «Я с тобой», — Катя поднялась. «Сам справлюсь». «С чем ты справишься? Кто тебя остановит?» «Катя», — усмехнулся я, — «ты переоцениваешь свой потенциальный уровень обольщения». «И, похоже, мозги твои я тоже переоценила. А жаль. Подумай, кому больше шансов, что остановят на безлюдной дороге? Здоровому непонятному мужику в худи или хрупкой девушке?» Крыть такой логичный вывод мне было нечем, поэтому я промолчал. «Ты спрячешься на обочине в кустах, я остановлю машину. В тот момент, когда я буду разговаривать с водителем, подбежишь и... ну, в общем, все сам понимаешь». «Хорошо, пойдем». Я согласился и тут же получил на это дело одобрение системы. «Система сгенерировала для вас квест. Найти машину 1. Желаете принять?» Про себя она очень громко крикнул: «Да!» И надпись исчезла. Оставив Ольгу во вражке, немного закидав ее укрытие ветками, мы выдвинулись на поиски машины. Дойдя до трассы и простояв на ней минут 15, поняли, что, возможно, дело нам предстоит не такое уж и простое. За эту четверть часа по дороге проехала лишь одна фура и один дорогой внедорожник. Фура нам была не нужна, а водителя внедорожника не заинтересовала Катя. Мы стояли в тишине, но в какой-то момент Кате молчать надоело. «Почему ты до сих пор не спросил меня?» «О чем?» — удивился я. «О том, почему у меня в характеристиках другое имя. Я еще в СИЗО поняла, когда ты мои статы прочитал. Что хочешь это спросить?» «Ты заметила, что я читал характеристики?» «Как было не заметить? Ты глаза выпучил, как Камбала». Катя усмехнулась, а я понял, что скрывать что-либо смысла не было. «Не хотел, чтобы ты знала, что я могу это читать». «Дурак, что ли?» Я сердито посмотрел на девушку. «А ты не приборзела часом, Катя, Настя? Плевать мне, как тебя зовут. Я удивился тогда, что ты террористка». «У тебя 10-й уровень», — решила пояснить девушка. «С 4-го уже можно читать имена, а с 8-го все базовые характеристики». Тут до меня дошло, почему никто в КСК не спрашивал, могу ли я читать над ними надписи. Они просто знали наверняка, что могу, а я пытался держать это в секрете. Действительно, выглядел как дурак. «Ладно, не обижайся. Прости. Раз уж речь зашла, почему Катя, а не Настя?» «Потому что мама так назвала. А когда нас набирали в диверсионную школу, всем сменили имена и фамилии. Меня сделали Настей. Под этим именем я зарегистрирована в системе. Так она и выдает». Я рассмеялся. «Куда? В диверсионную школу? Тебя? Что-то ты не очень-то похожа на диверсанта». «Тебе бомбу сделать из говна и пенопласта, чтобы ты поверил?» — разозлилась девушка. «Из меня готовили IT-диверсанта». «И как? Получилось?» «Вполне». «А кроме IT что можешь?» «Практически все, кроме...» Катя тяжело вздохнула. «Драться не могу. Боюсь боли. Пристрелить могу, а драться боюсь. Хотя и пристрелить не всегда». Я было усмехнулся после этого «пристрелить могу», но, посмотрев Кате в глаза, неожиданно понял, что она не шутит. Да и, как сказал Зуб, просто так на точку «Ч» мало кого возят. Видимо, та еще была штучка эта, Катя-Настя. «А как ты из диверсантки стала террористкой? И что за шанс 95 такой?» «Меня со 2-го курса универа забрали в диверсионную школу. Я глупая была, показалось, что это круто. Пересмотрела в детстве киношек про крутых теток. Тоже так захотелось». Я посмотрел на заморошенную Катю в грязной бесформенной толстовке и мятой бейсболке и сравнил ее с крутыми тетками из шпионских боевиков. В этот раз я не смог сдержать смех. Хорошо, что она не поняла причины моего веселья. Решила, наверное, что я над глупостью ее поступка смеюсь, и не обиделась. Можно сказать, пронесло. Хотя если забыть о крутых тетках из кино, то чисто с позиции террористки внешность у нее была самое то. Неприметная, серенькая, куда угодно прошмыгнет и бомбу подложит. «А потом со временем», — продолжила Катя, — «когда увидела, во что система нас превращает, пришло понимание, в какую задницу мы все сами себя затолкали. Ну, не мы с тобой, конечно, а те, кто принял это решение, довериться во всем компьютерной программе, тогда, в 95-м». Катя грустно вздохнула. Было видно, что ее очень волнует обсуждаемая тема. «Сначала стала задавать себе вопросы, потом возникли сомнения. Со временем пришло понимание того, что все вокруг не так, и что с этим надо бороться. И что, если не бороться сейчас, то наступит момент, когда будет совсем поздно. Потихоньку собирала информацию, вышла на ребят, таких же, кому не все равно. Но ты не представляешь, как тяжело бороться с системой, которая знает о тебе все и контролирует каждый твой шаг». «А ты отчаянная, с виду по тебе и не скажешь», — сказал я без всяких шуток. «Пока есть шанс что-то изменить, надо пытаться менять». «Шанс 95? Кстати, а почему так назвали?» «Я же сказала, тогда в 95-м был шанс пойти по другому пути, но не пошли. А мы хотим вернуть этот шанс. Самое обидное, что тогда правительства многих стран были против поголовного чипования, объединения данных в одну систему и тотального контроля. Россия могла этому помешать. Вроде даже какое-то время мы одни из мировых держав были против. Но корпорации протолкнули эту идею. Транснациональные компании, крупнейшие банки и корпорации выделили уйму денег на создание и тестирование системы. Попытки ее создать начались еще в 80-е, но лишь в 90-х до этого дошли в плане технических возможностей. А в 95-м на секретном саммите 16 наиболее развитых стран было принято решение о запуске системы». «Так эта хрень всего в 16 странах работает?» Катя грустно улыбнулась. «Если бы. Потом весь мир присоединился. Кто-то сам, кого-то заставили». «А если кто-то не хотел?» «А это мало кого волновало. Не так уж сложно заставить коррумпированное руководство отдельно взятой небольшой страны принять условия сильных мира сего». «И вот прямо из всех руководителей этих стран ни один не нашелся, кто бы сказал: „Да идите вы все лесом“». Каддафи сказал. Помнишь, чем для него все закончилось?» «Жесть! Мне было трудно поверить в услышанное. И Саддама за это?» «Саддама за то, что отморозок был. А полковник был последним, кто осознавал опасность этой системы, и единственным, кто не испугался выступить против, когда увидел, к чему это все ведет. Катя вгляделась вдаль. «Свали быстро, кто-то едет». Я тоже заметил приближающуюся машину и нырнул в придорожные кусты. Через несколько секунд возле моей сообщницы притормозила старая разбитая приора. «Работаем! Или просто пожрать на халяву, добухнуть охота!» Пошел сразу с места в карьер водитель, полноватый лысеющий мужик лет 40. «Смотря что пожрать есть», — поддержала беседу Катя. «Да так по-деловому, что я проникся уважением к ее актерскому таланту. Видимо, не зря в диверсионной школе парту полировала». «Не волнуйся, голодный не останешься. Садись, поехали. Тебе понравится». Катя подошла к машине и заглянула в окно. «А можно я за руль?» «Что?» Водитель сначала опешил, а потом расхохотался от такой наглости придорожной девки. «За руль, что ли, охота подержаться? А давай-ка я тебе лучше ручник дам передернуть, а? Понимаешь, о чем я?» Мужик так искренне смеялся, что даже не заметил, как я подошел к машине и встал возле его двери в полный рост. «Слышь, Петросян!» — мрачно рявкнул я шутнику почти в самое ухо. «Пойди-ка в лесу свой ручник передерни, пока есть что передергивать». Очень уж мне не понравились его шутки в адрес Кати. И еще я всегда не любил мужиков, снимающих женщин за еду и выпивку. Смеяться водитель перестал сразу же. То ли морда у меня была совсем суровая, то ли позаимствованный у убитого охранника автомат я держал слишком вызывающе. Так или иначе, но любитель дорожных развлечений долго раздумывать не стал. А пулей выскочил из машины и рванул со всех ног к лесу, ни разу не оглянувшись за все время своего бега. «Можно я за руль?» Уже мне повторила свой вопрос Катя, и на всякий случай сразу пресекла все попытки обыграть ее предыдущий разговор с хозяином машины. «Просто да или нет?» «Да садись, садись». Мы сели в приору, и Катя объяснила. «Не люблю показывать, куда ехать, проще самой». Она завела машину, мы тронулись, и перед глазами появилась надпись. «Квест найти машину 1 пройден. Вам начислены очки развития. 5 очков». «Интересно. Вчера система оштрафовала меня за украденные кроссовки и не засчитала квест, а сейчас закрыла глаза на грабеж и угон, и очки развития начислила. Приятно, конечно, но пугает тенденция». Я опять вспомнил Ольгин рассказ про маньяка. Интересно, как эти очки расходовать, если их вообще как-то можно расходовать? Но с другой стороны, раз начисляют, то явно с какой-то целью. Как бы в этом всем разобраться? Услышала ли меня система, либо так совпало, но перед глазами появилась очередная надпись. «У вас 20 нераспределенных очков развития. Желаете вложить очки развития для повышения навыков или использовать их для перехода на следующий уровень?» И тут у меня внутри все замерло от неожиданного понимания всей нелепости ситуации. Катя мне рассказывала про необходимость борьбы с системой, а я всецело был поглощен попыткой с этой самой системой наладить контакт. Главное было еще с дуру на что-нибудь непонятное не согласиться. «Внимание! Вам доступен переход на следующий уровень. Для этого потребуется 20 очков развития. Желаете использовать свои очки развития и перейти?» «Да!» Заорал я на всякий случай так громко, что Катя чуть не выпустила руль из рук и посмотрела после этого на меня с негодованием. «Вы перешли на 11 уровень. Вы получаете доступ к своему игровому счету. Вы можете видеть клановую принадлежность других игроков и вступать в кланы. Вам начислены очки характеристик. 10 очков». «Какие еще кланы? Какие игроки? Какой игровой счет?» Различные вопросы просто взрывали мою голову. Я только более-менее разобрался и принял факт, что всем миром рулит какая-то система, и сразу же на меня вывалилась дополнительная информация, которую я уже точно был не в силах сразу переварить. «Желаете распределить очки характеристик? У вас 20 нераспределенных очков». «Нет!» — опять испугал я Катю истеричным воплем. «Нет, ребята!» — мысленно обратился я к системе. «В данный момент я желаю только одного — не сойти с ума. А очки характеристик подождут». Никуда они не денутся. Тем более я понятия не имею, как и куда их надо распределять.